Эпилог. Дэвис Голем. Прошло 20 лет с того дня, как я поставил себе цель освоить белую магию. Освоил ли я ее? Разумеется. Да не просто освоил, а вывел свою белую магию на принципиально новый уровень. К своим почти 40 годам я стал сильнейшим магом на Земле. Запросто мог в одиночку вырезать весь род черных магов, а уже утром нежиться в постели с Соней. Правда, поспать до обеда почти никогда не удавалось. Мой сын и дочь слишком активные и малые. Мальчика мы с Соней назвали Владиславом. Думаю, понятно, в честь кого. А вот выбрать имя для дочки я разрешил своей любимой жене. Соня назвала ее Елизаветой. Наш род, состоявший из 4 человек, 2 взрослых и 2 детей, прославился на весь Царск. Иначе и быть не могло. Ведь я единственный маг в мире, что владеет магией всех цветов, белой, и могу закрывать норы. Кстати, не только закрывать, но об этом позже. Соня стала профессиональной художницей и дизайнером. Ее картины покупали богачи со всего мира. Выставки ее творчества тоже устраивали по всему миру. Уже молчу о том, во скольких проектах она поучаствовала и к скольким приложила руку. Люди на наших землях жили счастливо, а большего мне и не надо. Семья моя тоже ни в чем не нуждалась. Мы часто ездили на море или в теплые тропические страны, но чаще всего ездили в Борск. Это место для нас с Соней значило очень много. Норы. Лет 10 я этого учился, но все же смог менять цвет нор. Но и на этом все не закончилось. Еще лет через 5 я совершил очередной прорыв. Смог не просто менять цвета нор, а превращать их в белые. Белые норы. Их особенности и способности еще изучаются. Ученые сходятся в том, что индекс этих нор еще выше, чем у черных. А самое главное, белые норы способны творить лишь добро. Из них никогда не лезут кроты, их самоцветы в 10 раз сильнее любых аккумуляторов, что изобрело человечество. И самая удивительная способность белых нор – излечивать человека от любой болезни – если болезни не слишком опасные, то достаточно белого норного излучения. Если этого мало, то можно зайти в саму нору. Внутри она напоминает небо, облака. Там все белое, мягкое и пушистое, ни капельки зла. В общем, я добился всего того, о чем и мечтал. У меня есть любимая жена, замечательные дети, люди, живущие на моих землях, счастливы. Кроме того, вместе с Ветровыми и теперь уже и Волгинами мы практически полностью истребили всех черных магов. Однако пару раз в год фиолетовые норы открывают, и все повторяется. Думаю, рано или поздно фиолетовые норы перестанут появляться на Земле, но для этого нужно глобально победить войны, голод и открыть побольше белых нор. Сдается мне, что мое дело продолжат и дети. Обостренная чувствительность подсказывает, что умение пользоваться белой магией у них едва ли не записано на подкорке. Наш род будет первым, но, думаю, не единственным, кто овладеет белой магией. Почему не единственным? Да потому что у меня есть дочка, и в моем роду она, скорее всего, не останется. Но это даже хорошо. Думаю, именно с нас по миру начнет распространяться белая магия, ведь на 2 детях мы с Соней решили не останавливаться. А если еще и они последуют нашему примеру, то через какие-нибудь несколько тысяч лет белая магия станет такой же обычной, как и любая другая. Эх, скорее всего, про меня тогда уже все забудут. Но не будем о грустном. Сейчас я у вершины мира и должен ценить это. Эпилог. Виктор Волгин. Виктор женился через год после того, как Соня уехала в Царск. Еще через год у них с Катей родился маленький наследник. Виктор тоже назвал его Владиславом. Потом, через несколько лет, наши с ним сыновья подружились. Формально они и так были родственниками, но еще и стали хорошими друзьями. И не раз подкалывали своих родителей за оригинальность. Однако они знали, в честь кого были названы, и всегда с гордостью называли свое имя. Сам Виктор возмужал, стал настоящим главой рода. Его влияние распространялось сразу на три города – Борск, Синехолмск, Кирпичевск-2. Во всех городах любили и уважали Виктора Волгина. Кроме того, именно Виктор решил, что Стругацк нужно вернуть к жизни, и первым делом «Правильно, он позвонил мне и попросил превратить оранжевую нору в белую. Уже на следующий день я выполнил его просьбу. Ничего за это не попросил, но Виктор был мне чертовски благодарен». Стругацк действительно начали восстанавливать, причем силой всех трех городов сразу. Сначала снесли развалины, затем расчистили площадку для строительства новых домов. Не прошло и 15 лет, как мы с Виктором и нашими семьями встретились в очередной раз, но теперь уже в Стругацке. Прекрасный получился город. Многие люди хотели в нем жить, а потому он разрастался с каждым годом. Эпилог. Фрэнк и воспитанники. Фрэнк был стариком еще в тот день, когда я с ним только познакомился, поэтому... В жизни так бывает, что старики уходят из нашей жизни. Однако я, как и все воспитанники, успел попрощаться с Фрэнком. Незадолго до кончины он перестал ходить, но все равно побывал на моей свадьбе и даже повеселился. Видел моего сына и радовался так, будто бы он мой настоящий дедушка. Фрэнк успел побывать почти на всех свадьбах своих воспитанников, дожил даже до того, что у некоторых из них родились дети. Что до воспитанников, то каждый занимался тем, в чем был хорош. Лёня все-таки сдал школьные экзамены и умудрился поступить в мед. Он так погрузился в учебу, что редко виделся со старыми друзьями, зато когда закончил и устроился на работу, был самым счастливым человеком в мире. И лучше никому не знать, что я все-таки сдержал свое слово, и именно мои связи помогли Лене поступить. Но надо отдать должное, экзамены и зачеты он сдавал сам. Жак все-таки спустя 7 лет стал моим телохранителем. Выглядел он и правда грозно, я бы даже не постеснялся назвать его «самым накачанным человеком России». Побеждал он абсолютно на всех бестовских соревнованиях. Костюм на нем сидел странно, но на официальных встречах именно такой человек и должен был ходить со мной. По статусу положено. Что до той красотки из лаборатории, так Жак женился на ней. У них с Жанель родился сын, и назвали его Жерард. Их, конечно, дело, но слишком у них жужжащая семейка. Денис и Вики переехали в Царск. Оба работали, можно сказать, на меня. Денис был не только охотником, но и стал фермером. Причем работал он только с сетью ресторанов «Лесной», а открыл я их в Царске достаточно, причем каждый со своей изюминкой. Вики доросла до того, что стала управляющей одного из ресторанов. Тот же успех ждал Мэри и Дашу. Они тоже стали управляющими. Как удобно, что я открыл достаточно ресторанов. Но руки к их достижениям не прикладывал. Они всего добились сами. Правда, Мэри и Даша сделали свою карьеру не так быстро, как Вики, но все равно молодцы. Джефф и Марк не могли долго оставаться охотниками. Они открыли свой бизнес и уже сами нанимали людей для охоты, причем не создавали слишком много больших команд. Понимали, что нужно беречь природу, хоть иногда и можно пользоваться ее дарами. Василий и Кузон тоже не сидели без дела. Их бизнес развивался как на дрожжах, ведь они были частью моего ресторанного. Много, конечно, денег на ресторанах не заработаешь, они мне скорее для души. Приносят копеечку, и то хорошо. А зарабатывал я другим. Должен же был хоть кто-то в этом отсталом мире изобрести интернет. Думаю, еще лет 10, и можно уже выходить на пенсию, ведь стану богатейшим человеком мира. Но что касается сражений с норами и черными магами, то буду их истреблять, пока не помру. Это мое призвание, призвание моих детей. И мы должны стараться. Эпилог. Все остальные. Как я и думал, Джон и Джим смогли основать свои роды. Братские роды. Кроме того, они их не только основали, но и неплохо так развивали. Виктора это радовало, ведь, по сути, оба рода для него дочерние, или, скорее, сыновние. Маркус позже объявился. Он прислал мне письмо с Кубы, в котором все разложил по полочкам и попросил прощения. Написал, что просто не мог оставаться моим помощником после всего того, что я узнал. Решил ничего ему не отвечать, хотя все же решил потом написать письмо, в котором только поблагодарил за помощь и пожелал удачи. Константин. Он уже давно старик, но все так же делает самый вкусный в мире коктейль пинаколаду, а еще просыпается каждое утро и готовит детям Виктора завтрак и помогает им собраться в школу. А самое удивительное – отказывается выходить на пенсию. Как бы Виктор ни старался, Константин неумолим. Работа для него – смысл жизни. Эпилог. Дети. На лето мы все отправляем своих детей в Борск. Под «все мы» я имею в виду всех уже давно взрослых воспитанников Фрэнка и нас с Соней. Дети Виктора и так там, так вот. Дети Юрия, им уже чуть больше 20, организуют для наших летний лагерь. Родителям хорошо, и сыновья Юрия при деле, а самое главное, все мы получаем 2 лишних повода еще раз собраться всем вместе. В начале лета, когда привозим детей в лагерь, и в конце лета, когда забираем. Все мы – большая и дружная семья. Я рад, что смог обрести столько всего в этом мире. В первую очередь, я про родных и близких. Жизнь моя до сих пор наполнена риском, но я рад, что все так сложилось. Счастлив ли я? Ха! Я самый счастливый человек на Земле! Эпилог. Осколок. На самом деле был прологом, но сильно повышал порог входа в цикл. Бесформенный и стремительно движущийся объект переливался объемными узорами и цветами из других миров. Технологии самых развитых цивилизаций в сравнении с ним – ничто. Ратиосингуляр передвигался в пятимерном, 17-мерном и любых других измерениях. Порой он выглядел как старый кашалот, нацеплявший в океане прилипалы сетей, полных водорослей. Иногда он принимал форму космического корабля, остроугольного, со швами в виде геометрических фигур и шипами, которые порой становились округлыми, будто плавились от жара ближайшей звезды. Каждая его клетка содержала в себе больше информации, чем произвело человечество за все время существования. Его мышление и мотивы не смог бы постичь и сам Бог. Ратиосингуляру были подвластны все мерности и пространства всех миров. Лишь время не до конца подчинялось ему, а если точнее, он не мог отправиться в прошлое. Даже самое далекое будущее не представляло для него тайны, ведь он бессмертный, а потому каждый раз оно становилось для него прошлым. Существуют события, шанс которым случится настолько мал, что они никогда не произойдут. Однако если попробовать что-то бесконечно, то все, что никогда бы не случилось, случится обязательно. Бесчисленное количество раз ратиосингуляр переходил из одной мерности в другую. Лишь однажды произошло нечто запредельное. От него откололся осколок, который на мгновение застрял между двух миров с колоссальной разницей в мерностях. Со скоростью света осколок устремился из одного места в другое. Он пульсировал энергией, создавал и поглощал материю, пробивал дыры в пространстве. Он двигался не только по бесконечным мирам с отличными мерностями, но и между ними. Осколок побывал в пространствах, о которых радиосингуляр лишь догадывался, но соваться туда не смел. Прошло примерно 5 миллиардов лет, и только после них осколок выскользнул из кротовой норы неподалеку от Млечного Пути. Он устремился прямо к Солнечной системе, пролетел пояс Койпера, промчался мимо редких астероидов, пока не приблизился к Луне. Осколок летел точно на Землю. Он преодолел атмосферу и уже метил в Евразию, в центральную часть России. Никакие человеческие технологии не позволили его засечь. Величественный небоскреб, принадлежавший правящему роду Москвы, встал ровно на пути осколка. К несчастью для одного из его жителей, молодого мужчины, что совсем недавно показал в бою всю силу своих техник и стал истинным воином рода, осколок попал именно в него. Мужчина не почувствовал боль. Он вообще ничего не почувствовал. Его тело лишь расслабилось и сползло с кресла. Осколок поглотил весь энергетический заряд мозга, а вместе с ним и разум, душу, если угодно. Он направился дальше и меньше чем за сотую долю секунды прошел Землю насквозь. Будучи очень далеко от нее, он нырнул в брешь пространства, что должна была вести в Междумирье. Но вместо этого случилось то, что не должно было случиться. Осколок оказался не в Междумирье, а в аномалии. В некоем пространстве, у которого есть границы, совершенно неприступные даже для радиосингуляра. Неизвестно, сколько осколок метался в ловушке, прежде чем разбился на несколько меньших. Один из них вскоре нашел выход. Он вылетел через крошечный разрыв, похожий на портал. Другой осколок, что таил в себе человеческую душу, нашел не выход, а пристанище. Он попал в израненное тело совсем молодого парня. По всем законам тот никогда не должен был ожить, но случилось то, что и должно было случиться. Осколок и душа растворились в новом теле, стали его неотделимой частью. Их силы хватило, чтобы вдохнуть в тело новую жизнь. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Февраль 2024 года.